Хотелось принять душ, полежать и подумать. Но, очевидно, моим намерением сегодня не суждено было сбываться. Не успел я снять пиджак, как явилась моя нянька, матрос Верзила, подав мне посылочку и письмо в элегантном длинном конверте. Он интересовался нашим путешествием на берег, жаловался, что его не пустили со мной в город. Только я от него отделался, как пришли турки. Я едва успел спрятать посылку и письмо. Турки рассказывали, что очень весело провели время у родственников, где узнали, сколько бед принесла буря, из которой счастливо и благополучно выскочил один только наш пароход. Вышедшие следом за нами два парохода, один старый греческий и другой французский, оба погибли, а в Севастополе буря свирепствует и поныне, хотя уже с меньшей силой. Всеми силами я старался быть вежливым, но внутри у меня клокотало раздражение от невозможности жить так, как хочется, а постоянно зависеть от светских приличий. Неужели, думал я, так поразившие меня люди огромной выдержки, которых я увидел, и едущие со мною и приобрели свое хорошее воспитание и выдержку таким же трудным путем? Я готов был закричать туркам, чтобы они уходили и дали мне возможность побыть одному. И тут я услышал голоса и капитана с трапа нашей палубы. Меня поразило лицо, и я еще ни разу не видел его таким сияющим. Точно внутри у него горел какой-то свет. Так он лучился радостью. В моей голове снова промчался вихрь. Тут были и мысли низкие, недостойные. Я подумал, что и так задержался у Жанны, потому что любит ее. А мне-то, говорил, проскользнули здесь и ревность, и грубая мысль о полной зависимости от почти незнакомого мне человека. Я почувствовал протест, и меня охватило раздражение. Я почти не слышал, о чем говорили вокруг. Еще раз посмотрел на И и устыдился своего недоброжелательства. Лицо И все так же светилось внутренним огнем, глаза его сверкали, напоминая глаза звезды Ананды. «Нет», — сказал я себе, — «он не может быть двуличным. Человек с таким светящимся лицом должен гореть честью и любовью, иначе откуда взяться этому свету?» Я вспомнил обо всем, что рассказал мне и о себе, о том, что я постиг за короткое время через него, и о том необычном человеке, которого он показал мне в Б. Постепенно я забыл обо всем, превратился в «Левушку лови ворон», перенесся в сад сэра Уоми и так погрузился в мысли о нем, что как будто услышал его голос. «Мужайся, пора детства миновала. Учись действовать не только ради брата, но вглядывайся во всех, кто тебе встретится. Если ты не сумел дать человеку слово утешения, ты потерял счастливый момент. Не думай о себе, разговаривая с людьми, думай о них, и ты не будешь ни уставать, ни раздражаться». Я вздрогнул от страшного рева, вскочил оглушенный, сконфузился, потому что все смеялись, и никак не мог сообразить, где я, пока, наконец, не понял, что это ревет пароходный гудок. И ласково обнял меня за плечи, говоря, что нервы мои за эти дни совсем истрепались. Дало ли он истрепались? И я хотел рассказать ему еще об одной своей слуховой галлюцинации, но он незаметно для других приложил палец к губам и шепнул «после», чем немало удивил меня. Между тем гудок умолк, и на пароходе кипела обычная перед отправлением суета. Мы медленно отходили от мола, полоса воды между нами и Б становилась все шире, и, наконец, берег скрылся из глаз. Еще одна страница моей жизни закрылась, еще один светлый образ поселился в моем сердце прочно, и я даже не заметил, какое огромное место он там занял.